ни переломы новейшего времени. Только то, что мы глубоко знаем о себе сами, можем нести в себе и общечеловеческий интерес. Запад не удивит ни чернухой, ни порнухой, ни тем более драками и стрельбой. По всем этим статьям они нас за пояс заткнут одной левой. Наш прорыв в мировую культуру, культурную среду, произошел благодаря творениям, как раз ломающим западные стереотипы восприятия России, творениям, которые были у нас на родине и стали уже явлениями нашего искусства. Наверное, применительно к театру настал момент поговорить об еще одном важном понятии. Это честь. Понятие чести до революции существовало не только среди дворян и офицеров. Слово чести, данное купцом, мастеровым, было надежнее документа. Берегли честь русские интеллигенты. Можно сколько угодно шутить над наивностью Станиславского, когда он собрал вокруг себя актеров и заклинал их хранить честь художественного театра. Но в этом заклинании была вера, что забота о чести родного театра для людей, служащих ему, твердыня необоримая и опора для них самих. Именно об этом мне думается теперь все чаще и чаще. Но о чести театра должны помнить не только его служители. Никогда, ни при царе-батюшке, ни при Сталине, с театров не брали налогов. Все, что зарабатывалось, шло на решение социальных и творческих проблем. А сейчас нас задавили налогами. Будучи председателем Союза театральных деятелей, я боролся за их отмену. Калягин, сменивший меня на этом посту, сегодня, когда жизнь еще более усложнилась, тоже борется, но пока безуспешно. Одна надежда, что мы будем услышаны. И эта надежда нас не покидает. Сегодня почему-то забывают, что театр — искусство коллективное, и один-два актера, овладевшие передовой культурой времени, обладающие широким кругозором, не могут стать через свой труд полезными обществу, если нет гармонии художнической и человеческой в труппе, в которой они живут и работают. Эта проблема стала особенно актуальна из-за широкого распространения контрактной, антрепризной работы на сцене. Конечно, можно набрать в спектакль одних звезд, но велика опасность, что каждый из них будет слишком тянуть на себя, как лебедь, рак и щука, потому что нет коллективной сыгранности, нет командной привычки к партнеру, нет общей школы и много еще чего нет. Правда, преодолеть эти препоны может настоящий творческий вожак-режиссер. Но проблем с яркими и сильными режиссерами ныне образуется едва ли не меньше, чем с актерами. Когда-то в одной из своих статей Товстоногов сравнивал главного режиссера с капитаном корабля, объединяющим и направляющим работу команды, взаимодействие всех матросов. Вот с этими-то капитанами во многих областных и городских театрах страны дело не ладится. Не то, чтобы у нас ощущался недостаток в режиссерских силах, но поставить спектакль и организовать театр далеко не одно и то же. Надо ли говорить, что театр, год за годом переживающий смену художественного руководства, теряет творческую жизнеспособность? Профессиональная жизнь актера складывается или не складывается, еще и от того, повезло ли ему родиться в свое время. Отвечает ли его творческое и человеческое «я» требованиям дня или нет? Вот такой, каков он есть, с его мироощущением, с его внешностью, в конце концов, с тем человеческим идеалом, который он несет зрителям через свои роли, отвечает ли он вкусом, интересам, потребностям настоящего момента или нет. Естественно, я говорю об этом, подразумевая наличие таланта. Вот, скажем, один из тончайших актеров второй половины XX века Иннокентий Смоктуновский. Вряд ли возможен был такой актер в 30-е годы. И не потому, что он лучше или хуже известных актеров тех лет. Нет, просто тогда нужен был другой тип актера, другой носитель общественных идеалов. И в эти заданные временем рамки Смоктуновский вписался едва ли. Для постижения своего времени актер не сможет полностью раскрыться, ибо суть его профессии именно в том, что он через свое творчество это время раскрывает. Понять время заговорить на его языке —